растерял совершенство, совершенны поступки, дела. Почему этот мир полон горя? Почему этот мир полон зла? Как такое случится, все может? Небо чистого синь красота сопрягается с болью и гневом, а в итоге всего пустота. Бесконечного нам не понять. Жизнь и смысл, смерть и смысл сокровенный. Может лучше все это не знать.